Стол немного помолчал, собирая ускользающие мысли. Дурацкая какая-то история. Сам запутался. Мировое добро запуталось. А Джулия? Милая, а что ты думаешь? Кто я на самом деле? Ох, Янис, извини, Сол. Ты Сол? Почему? Я же говорила, что ты не способен убить человека. Да и знание греческого языка я за тобой не заметила. Помнишь, как ты взбунтовался, когда я тебя потянула в греческий ресторанчик? Сол помнил, много чего он помнил. Теперь это казалось далеким, прекрасным сном. Коротким сном, короче, 2 лет. А сейчас, стоя в богом забытой телефонной будке, он пытался сохранить хоть что-то от ускользающего сновидения. К тебе приходило много журналистов? 4. Но я практически не ответила ни на один вопрос. И фотографироваться отказалась. Ты уж, наверное, завела себе кого-нибудь? Сол постарался вложить в вопрос максимум иронии. Он сознавал, что спрашивать так — непроходимая глупость. Но почему-то не удержался. Я ожидал ответа даже с некоторым душевным трепетом. Я? Конечно, завела. Я же у тебя такая шустрая. Очень шустрая. Шустрой она не была, Сол это прекрасно знал. Он улыбнулся приятным воспоминанием, понимая, что лучше прекратить разговор вовремя, пока до главных вопросов еще не добрались. И грусть от внезапной разлуки не превратилась в трагедию расставания навеки. Дорогая, язык беден, словами не передать, как я скучаю. Буду звонить еще. Надеюсь, все утрясется, и мы опять будем вместе. Сол повесил трубку, не дожидаясь ответа. Пусть думает, что утрясется. Ему-то известно лучше, что это маловероятно. Ха с Алином не теряли времени зря. В отсутствие Сола они все обсудили. Проявили себя в абсурдине с самой лучшей стороны, с их точки зрения, конечно. Хотя, надо признать, Сол не ожидал от них такой заботы. И Ха, и Алин признали, что им жалко бросать Сола на произвол судьбы. Они решили помочь ему с документами. Алин знал, где можно раздобыть безупречный гайанский паспорт. Сол попытался вспомнить что-нибудь из географии, где говорилось бы об этой стране. Алин успокоил его. Гайана находилась в Южной Америке, но говорили там на английском. А уж в этническом плане более пестрое население просто трудно было придумать. Сол попытался выяснить, не полагается ли ему от мирового добра выходное пособие или гонорар за убийство художника, если уж на то пошло. Увы, ничего ему не причиталось. Сол неожиданно даже для себя самого вспылил. Начал зачем-то кричать, что пусть уж тогда его лучше сдадут полиции. В американской камере смертников ему будет уютнее, чем на руандийской, гайанской помойке.